Глава 4. Черная метель. Зим, нарвавшись на солнышко, теперь вел себя тише воды ниже травы. Не лез с вопросами и не лез вообще. Хотя искрить продолжал исступленно и по любому поводу. Меня это устраивало. По дороге до гостевого я все обдумала, поняла, что путаюсь в собственных домыслах, выспалась, снова подумала и снова поняла, что в моих догадках слишком много неизвестных. И особенно выбивала из колеи внезапная третья сила. Есть забытые и их прихвостни с вполне понятными целями. Есть мы, старая кровь и Шамир, тоже с понятными целями. Кто же третий? И каковы их цели все-таки? Если они тоже хотят защитить Шамир, то почему прячутся? И почему Шамир их от меня прячет? Это же проще простого для него переплести наши пути дороги. Встретиться, познакомиться, обсудить прошлое, обменяться знаниями, наметить планы на будущее. А может, пока рано? Пока мы далеки друг от друга. Но придет время. Кто же вы? Кто? Кто же ты, Ясин? На самом деле? Древняя искра? Или тот самый знающий, решивший не восстанавливать связи, оставшийся лишь в легенде, который ты сам же и придумал? А не маловато ли сил за стужей догоняться? И следующей мыслью. Потянет ли, например, Силен стужу? Я вспомнила его работу, перебрала все, что знала о своем бывшем наставителе, и признала: нет, не потянет. Потому что стужа собран из нескольких безлетных и вряд ли боится солнечного огня, как ездовой пес. Поэтому нет, не потянет. Зверя, да, правую руку может быть, забытого нет, как и никто из нас. Так кто же вы? И не тебя ли, Ясин, боялись все эти неда, затирая свои следы воронками? Не из-за меня же они в воронках поголовно, и вряд ли из-за искр. Никто же не знает, на что мы способны. Со времен забытых искрящих не видно, не слышно. И сейчас, оглядываясь назад, я понимала. Неда выходили на дело слишком готовыми. Точно знали, что по их следу наверняка пойдут некие умельцы. Да и потеряшка не твоя ли? Эти вопросы мучили меня вплоть до гостевого. Даже во сне снились. Зим при первом же случае довольно сообщил, что я разговариваю во сне и задаю Шамиру очень увлекательные вопросы. Я помрачнела и приуныла. А потом помрачнела и приуныл знающий, потому что врат в гостевой я сообщила, что они с Норвом остаются здесь, а я отправляюсь в ярмарочные по делам. Зиму там, понятно, делать нечего даже в сменном обличии. И Норву перед долгой дорогой к горам хорошо бы отогреться и выспаться. Или кое-кому помочь, ежели совсем не имется. — А мне чем заняться? — забрюзжал Зим недовольно. — А ты вообще-то знающий при сезонной силе, — напомнила я не без злорадства. — У тебя гора работы. Или думаешь, людям в окрестных деревеньках не нужны тропы? Или думаешь, все успели укрыться в городах? Когда зима началась на 10 дней раньше срока? Когда здесь не все города рассчитаны на дополнительное население, а? Он вздохнул, помянул любимую душу и покорно кивнул. «Ладно, как найдемся?» Эк уж навострился на совместные поиски. «Вертка отыщет». И мысленно попросила верную подругу показаться, и, опережая искропад запоздалых вопросов, припечатала: «История о паразитах Шамира потом. Она тебя найдет, и ты поймешь, ждать меня на месте или следовать за ней. Все». Зим снова кивнул, но посмотрел так грустно. Наверное, впервые в его однообразном и тоскливом существовании появилось интересное дело, и нате. Попутного мира, я махнула рукой. Я ненадолго. Найду добру, поищу в ярмарочном пепел силы и в путь по линии зноя, а то так в пределы хочется. У меня же тоже наконец-то появилось интересное дело. И в пределах забытых я пока ни разу не была. Только карты жадно изучала, когда находила. От гостевого до ярмарочного недалеко, полдня пешего пути. Пес без устали летел вперед, и дневной переход от сердца до гостевого мы одолели быстрее быстрого, менее чем за полдня. А в поздних сумерках я уже просочилась в ярмарочный, прибившись к толпе торговцев и закутавшись в простейшие невидимые чары. Конечно, на санях было бы быстрее, но я остро нуждалась в одиночестве и всю дорогу с удовольствием наслаждалась тишиной и молчанием Шамира тоже. Он и вперед меня не толкал, и с пути не сбивал. И хоть и сообщил после короткой схватки с Гордой, что в ярмарочном делать нечего, возвращаться не мешал. Вероятно, у нас и правда есть немного времени до того, как. И мне Шамир тоже дает небольшую передышку. Жизнь в ярмарочном уже текла по прежнему руслу. И лишь пустой дом старосты напоминал о том, что здесь недавно случилось. Пустой совсем. Все домашние съехали. И Добра, к моему огорчению, тоже. Исчезла. Почти бесследно. Вертка легко просочилась в щель у порога, открыла изнутри дверь, и я первым делом бегом бросилась в комнате служанки, уже понимая, не застану. Темные окна, остывшие стены, ледяные коридоры, оглушающая пустота заброшенности. Конечно, безлетная тоже ушла. Но предчувствие или нежелание признать поражение гнало на поиски. И я нашла ее пустую комнатку. Ни полотенца на крючке, ни шали на продавленном кресле, ни даже одеяло на узкой кровати. Поздно. Надо было сразу расспрашивать, хотя... Решила бы она рассказать, рассказала бы сразу, а Добра смолчала. Молчащие, чтоб их. Я разочарованно закрыла дверь и оглядела коридор. Нет, с пустыми руками я отсюда не уйду. Не люблю тратить свое время и силы зря. Обитатели жилье покинули, но все ли они с собой собрали? Вряд ли. Слишком уж большой дом. И вряд ли жители города сюда сунутся. И вообще это дом искры, да. И староста ярмарочного должен мне денег, как знающий. С этими мыслями я тщательно обшарила дом и нашла уйму полезностей. Сменила старую одежду на новую, подогнав ее под себя простенькими чарами. Подобрала смену белья, дорожное одеяло и вместительную сумку. Совершила набег на кладовую и запаслась едой. Я-то немного ем, но оба моих спутника весьма прожорливы и заботятся о своем пропитании из рук вон плохо. И, конечно, деньги. Вертка нашла старый тайник, который мы сообща подчистили. И, конечно, мелочи, пищи, принадлежности и прочие. И, конечно, отдых. Последний раз я нормально ела и спала на хуторе перед событиями в ярмарочном. Пора передохнуть. Мало ли какие впереди ждут подарочки. Собравшись и плотно перекусив, я по наитию снова заглянула в комнатку Добры и невольно улыбнулась. Нет, не зря пришла. На оконном стекле в морозных узорах явственно проступила. Ложись спать. Разумеется, она знала, что я вернусь. И, может быть, оставила послание. Я затворила дверь, бросила сумку на сундук и раскатала на тюфяке одеяло. Разулась, растянулась на животе, обняла старую Добрину подушку и моментально уснула. И сразу же проснулась. За окном ревела вьюга, а в старом продавленном кресле у окна сидела Добра, кутаясь в длинный шерстяной платок и беззлобно ухмыляясь. «Что, девка, все правды ищешь?» «Это плохо?» Я села, скрестив ноги. «Смотря, как использовать ее хочешь», безлетная прикрыла глаза. Я помнила их выцветшими, а сейчас они искрили холодным голубым льдом. «У меня лишь один путь — помогать Шамиру», сказала я твердо. «А вот и нет», снова усмехнулась Добра. «Я знаю, и ты знаешь тоже. Я сразу это увидела, что ты неблагословленная, рукодельная, и покамест не ведаю, для чего. Мне вдруг стало страшно, до мурашек, до липких ладоней. То есть, как это, для чего?» Я запнулась. Нас не просто создавали, но и направляли? Конечно, кивнула она. У каждого рукодельного свой путь предателями прописан и указан. И ты еще так рвануть можешь, искра, по чужому-то наущению. Ох, и не поздоровится же нам тогда. Я вспотела, облизнула пересохшие губы и выдавила из себя. Но со мной же Шамир. Он же меня закрыл ото всех. Потому-то и говорю с тобой. Добро откинулась в кресле. Вижу его рядом. То шаг в шаг, то за тобой верным псом, то впереди. Потому-то и говорю. Но хватит ли его сил, чтобы помешать предначертанному? А у меня свое пророчество. Я вовремя вспомнила о мире. Меня еще до гиблой тропы определили с делами. Ну-ка, ну-ка, заинтересованно прищурилась безлетная. Я торопливо и сбивчиво выложила все как на духу. Добро выслушала, снова расслабилась в кресле и закрыла глаза. И в комнате надолго повисла тишина. И я слышала лишь стук собственного сердца да голодный вой вьюги за окном. «Зачем искала?» Я с трудом собралась с мыслями. «Ну, узнать, что вы помните о забытых?» И по наитию быстро спросила. «Или вы, молчащие, никогда никому ничего не расскажете? Вы просто храните, а ключей к кладовым своих знаний не имеете?» Добро улыбнулась, и светлые глаза заискрили, как лед на солнце. Хорошая попытка, верно, и правильная. Я точно помнила, что не называла ей свое имя. Но знающие, и связи между ними, и общие для всех кладовая знаний. И наверняка она лучше нашей. Безлетным не надо ни клады раскапывать, ни ведра в колодцы запускать, ища и вытягивая необходимое. Быстрая мысленная передача, и каждый безлетный уже знает обо мне все, что успел узнать ездовой пес. «Зря я пришла, да?» Я разочарованно наморщила нос. Добро тихо хмыкнула и в одно мгновение оказалась рядом со мной. И стала похожей на ездового пса, мерцающей в облаке снежных звезд. «Нет, не зря», — она положила на мою голову ледяную ладонь. Голос безлетный отдалился, пропало легкомысленное просторечие. «Я смогу кое-что тебе передать». Но сейчас ты это не увидишь. Но однажды вспомнишь, как вспоминаешь свою прошлую жизнь и жизни своих предков. Закрой глаза, впусти меня. Я зажмурилась и расслабилась. По макушке разлился ледяной холод. Перед внутренним взором замельтешили снежинки. Они сплетались жгутами, завязывались узлами, рассыпались морозными узорами, снова сплетались. Меня замутило, и я едва вытерпела. И как только ладонь исчезла, рухнула на постель и выдохнула. Спасибо. И не спрашивай, зачем мы храним то, чем не пользоваться. Добро вернулась в кресло. Мы знаем. И мы умеем передавать частички нужного знания достойным. На время. Без нужды оно забудется. Навсегда. И никто, кроме тебя, его не получит. Не зря приехала. Но поутру уезжай. Здесь делать больше нечего. А вот в другом месте понадобится твоя помощь. Услышалось эхом замолченное. Я встревожилась. Где? Я резко села. Когда? Спи. Добро улыбнулась. Еще есть времечко. Спи, верно. Отдыхай. Не опоздаешь. «Подожди», — попросила я. «Сколько вас вернулось? Этот звездопад, это же возвращение?» «Не совсем». Ветер за ее спиной шевельнулся, тревожа старые занавески. «Не жди, что нас будет много. Нас и не было никогда много. Но прежде мы умели находиться одновременно в разных местах, распадаясь духом на десятки снежинок. Мы потеряли эти чары. Как вы когда-то потеряли песню. А теперь Шамир нам их вернул, только и всего. И это даст нам время. Но если мы не воспользуемся им с толком, то заплатить придется дорого. Ты знаешь. Я кивнула. Мы присматривали за Шамиром и за вами столько, сколько существуем на свете. Добро вздохнула, и ее лицо размыли подвижные снежинки, оставив лишь ледяное сияние мудрых глаз. Но такой беды не ждали. Мы виноваты перед вами, верно, и не останемся в стороне. Мы будем повсюду, и наш дух не поразить. А тела, как ты наверняка знаешь, нам подходят любые. Но долго жить вовне, в распаде, нам нельзя. Не тратьте наше время попусту. Да, наверное, взаймы. Ибо у нас таких сил нет и никогда не будет. После безлетные уже ничем не смогут помочь, выдохнуться. И нам действовать дальше из-за себя и за них. И как бы и не за Шамира, как бы и его помогающие чудеса не иссякли вместе с силой, да в самый неподходящий момент. А стужу вы поймать сумеете? Меня не на шутку беспокоил этот вопрос. Или найти, или... Но вы же знаете, он уже здесь, на обжитых землях. Боюсь, что нет. Пока стужа не войдет в силу и не сотворит что-нибудь очень показательное. Пока сила не разойдется от него кругами. Если бы не это, давно бы поймали еще тогда. Но мы постараемся. И дадим вам время вспомнить, понять и, может быть, найти. Без четверти весна, вспомнила я указание древне. Поймете. Безлетная снова улыбнулась. Не прощаюсь. И будь настороже. Неприятности, начатые до звездопада, неминуемы. Новых мы не допустим, но вот старые кое-где остались. Попутного мира, верно, вечных дорог. Ты знаешь, куда возвращаться. Окно приоткрылось, и снежный дух добрый вихрем вылетел из комнаты. Створка захлопнулась и закрылась изнутри на деревянную щеколду. Вьюга за окном утихла. Я устало плюхнулась на постель, раскинула руки и закрыла глаза. И снова мгновенно уснула. На сей раз без сновидений и прочих разговоров с Шамиром. До утра, как показалось. Но проснулась я почти к обеду, и лишь благодаря вертке. Верная подруга щекотала меня, пока я не брыкнулась, просыпаясь. Пока не свалилась с постели. И пока не протерла глаза, соображая, что к чему. «Не тратьте наше время попусту. Не то, не то, сейчас не то. И пепел сил здесь искать бессмысленно. Ты знаешь, куда возвращаться». Тьма и все гиблые затмения. В гостевом явно что-то намечается. «Шамир, мне бежать? Нет? Ладно». «Верт, найди Зиму и притащи его в гостевой. Там и встретимся. И оставь для меня веревки через стены. На поиски сил хватит? Тогда и невидимку на меня накинь. Спасибо. Попутного мира». Ее чары почти незаметны, в отличие от моих. Несмотря на обещанную защиту безлетных, я твердо решила не искрить без повода. Подруга кивнула и юркнула в дверную щель. Я потянулась, встала и быстро сделала утренние дела. Но перед уходом разложила на подоконнике бумагу, достала грифель и набросала карту Зима. Черта гор, клубок дорог, точки поселений или городов, без каких-либо обозначений, что плохо. Потому что за пределы забытых тянулись две горные гряды плюс третья, отделяющие их от обжитых земель, и беззаветного крестика, которым обычно обозначался клад. Просто некая местность, в которой должно найтись нечто, явление, предмет, существо. Я быстро нарисовала по памяти те области пределов, где находились горы. Гряды южные, западные и восточные. Наметила точки городов-призраков рядом с ними. Сравнила тщательно с картой Зимы. И улыбнулась. Похоже, нам к восточной гряде. Не знаю, что там такого. Зато гробница искр недалеко. Как собственные гробницы остальных народов старой крови. Гробницы безлетных? Любопытно. Спалив карты, я обулась, прихватила сумку и покинула гостеприимный дом. Кажется, Шамир приведет меня туда, где все начиналось. Или намечалось к начинанию. Или... В общем, у меня лишь одно важное дело – очень быстро все понять. К вечеру я, сбросив невидимку и вежливо поздоровавшись со стражей, вошла в ворота гостевого. Вертки в остроге пока не было, это я ощутила сразу. Как и то, что она находилась слишком далеко от меня. Мои мысленные вопросы таяли в пустоте. Я невольно вспомнила, где мы с Зимом дважды встречались, и встревожилась. Как бы этот неуемный хладнокровный опять не влип в неприятности. Ладно, положусь на вертку. По намеку добрый, я нужнее в гостевом. Я устроилась на небольшом постоялом дворе у первой стены поближе к воротам. С удовольствием поужинала и удалилась в каморку под крышей. Как и в других городах, все дома, даже жилые, были битком набиты путниками, застрявшими в дороге из-за ранней зимы или событий в сердце. Единственные незанятые местечки – холодные чердаки. А мне они подходили в самый раз. Обычно чердак даже постоялого двора. Это одна просторная комната с лежаками для всех желающих. Но не в гостевом. Здесь все обустраивали для удобства гостей и чердаки в том числе. Я сняла одну из двух комнаток в тесном коридорчике с большим окном. Через него можно было выбраться на крышу и подняться по прибитой к скату лестнице в третью одинокую каморку, совершенно ледяную и оттого на зиму закрытую, к сожалению. Давным-давно, при постройке гостевого, дома зачаровали и утеплили на холодное время. Но для пары лежанок на чердаках силы пожалели и очаги не обустроили, а теперь поди локти кусали. Кто же знал, что однажды в помещениях возникнет столь острая нужда? Обычно зимой большинство людей отказывались от путешествий. Оставив вещи в комнате, я разулась, сняла шубку и вернулась на крышу. Угнездилась на хлипкой ступеньке в ожидании неприятностей и подняла глаза к небу. Мелкие колкие звезды, призрачные клочья тонких облаков, серебристый осколок убывающей луны, полное безветрие, мороз и звенящий прозрачный воздух. И в кои-то веки никаких снежных стен. Даже подозрительно. Да, когда ждешь обещанную гадость, подозрительным будет все. Давно стемнело, но гостевой по-прежнему бодрствовал. Огоньки неспящих окон и придомовых фонарей теплыми тропками петляли по узким улочкам, и я невольно следовала за ними взглядом. И тосковала. По городку искр. По дому, по семье, по бессонным ночам у очага за чаем и сказками. Искрил снег на треугольных крышах и застывших в безветрии ветрунах. Морозную тишь не тревожил ни единый звук, ни голоса, ни скрип снега, ни хлопанье дверей. И, напитавшись ею, внутри меня робко и неумело зазвучала песня. Уже не чужая уборка снега, не заимствованные у извозчиков мотивы. И я не понимала, откуда она взялась. Не могла уловить мотив и напеть, лишь чувствовала ее нетерпеливую дрожь и звон. Ощущала странную легкость в теле, как от нахлынувшей радости. Я откинулась на лестничные ступеньки, закрыла глаза и упоенно слушала, слушала, слушала и понимала. Песни искр не то, что поется. Не то, чему нужны слова и поставленные голоса. Песня — это просто то, что звучит. Невнятно, бессловесно, рвано, дрожаще и совершенно не музыкально. Так потрескивают дрова в костре. Так шипением испаряется перегретая вода. Так гудит раскаленный воздух. И не надо подбирать слова или угадывать мотив. Пусть звучит, как есть. Говорящие не говорят, а поющие не поют. Да, ни у кого из нас нет голоса, как и нужды в нем. Песня должна звучать внутри, в душе, во внутреннем солнце, какой бы странной она ни казалась. И все. И, может, и молчащие однажды вернутся к себе и заговорят. И песня зазвучала. Я расслабилась, и с каждым новым потрескиванием и шипением чувствовала, как расступается мертвая пустота, которую я заполняла бесконечными размышлениями делами, лишь бы не ощущать, лишь бы о ней забыть. Расступается, как рвется ветхая ткань, как предутренняя тьма под лучами солнца. И выпотрошенная душа наполняется и легкостью, готовой взлетать, и одновременно тяжестью основательности. И невидимые нити песни сшивают порванные, собирают разрозненные, подметывают края и подшивают к старому что-то новое, что мне еще предстоит распознать и научиться использовать. Я обо всем забыла, о городе, о зиме, забытых с их тайнами, намеки добры, потерялась во времени и пространстве, растворилась в морозной ночи и собственной, пока еще очень тихой и невнятной внутренней песни. И так и просидел бы на крыше до утра или до появления вертки, если бы не... И если бы не то дело, о котором предупредила Добра, и если бы не Шамир. Я ощутила его рядом с собой беспокойным, встревоженным, неохотно открыла глаза, выпрямилась и замерла. Ночь накрыла гостевой ледяными крыльями, потушив все огни. Все? Нет, пока не все. Вдалеке на крыше острожной башни теплился последний крошечный огонек. Я взлетела по лестнице, проползла по обледенелой черепице к вертуну, ухватилась за него, взобравшись на маковку крыши, и чутко замерла, глядя на огонек. А тот мигнул раз-другой и потух. И сразу же во всех дворах испуганно завыли собаки. Тьма! Я до боли в глазах всматривалась в ночь, но не видела ничего подозрительного или опасного, только спящий город. Узкие улочки, трехэтажные дома, переходы над дорогами от дома к дому, где тоже находились гостевые комнаты, заснеженные крыши. Лишь взлетала к безмолвным небесам собачья песня отчаяния и страха. И никто не вышел на улицу, чтобы узнать, в чем дело. Гиблое затмение! Шамир, что это? Но мир молчал, и город не давал ни ответа, ни подсказки. И внезапно же замолчали собаки. В общем, я вдохнула-выдохнула и судорожно нащупала в себе отголоски песни. Честно призналась, что мне страшно до колик, что я бы с удовольствием просидела на крыше до рассвета, и чтобы он принес хорошие вести, разогнал и тьму, и жуть, и любую напасть. Позволила себе немного побояться и неуверенно поползла вниз. Опять я. Шамир, неужто больше никого нет на подхвате? И какая гадость, так опять я снова я. Хотя, я ж не знаю, что в других городах творится, оттого и кажется, что только я одна и воюю. Так, почему эту гадость никто не вычистил? Или она пришла недавно и пока затаилась? Из сердца поди? Нет, не совсем, то есть... Я спрыгнула на плоскую крышу перехода, пробежала по ней и взобралась на макушку соседнего дома. Песня растеребила память, и они обе на страхе заработали, как одержимые, подсказывая. Свет просто так не гаснет. Люди просто так не засыпают. Собаки просто так не воют. И передвигаться верхом по темному городу явно безопасней. Особенно, когда по нему бродит голодная нежить. Рушили старые подземелья, заваливали, зачаровывали. Но все, что накопилось, там за века не вычистить, вскрылись старые кладовые, забытых. Обрушились древние стены и потолки, и все, что когда-то спряталось от чар, поползло наружу. Мы называли забытых мертвой кровью, как всю ту же нежить, хотя были ли они действительно мертвы, никто доказать не смог. Однако прозвище они не зря получили. Нежить, питающаяся силой, и прежде всплывала из ниоткуда, и никто не мог понять, откуда она берется и почему. Как и забытые, она просто появлялась. Редко, но всегда неприятно. И рвалась к самому мощному источнику силы, чтобы после законопатиться поглубже и уснуть на подольше. И вроде я не чаровала и не проявляла себя, но... Ух, ну, коли так. Хорошо про себя знания проговаривать, это немного успокаивает и помогает забыть о проблеме, но, к сожалению, не решит ее и даже не всегда спасет, да еще и подведет, если слишком задумаешься и забудешься, где находишься. С этими полезно укоряющими мыслями я развернулась и бросилась по крышам и переходам обратно, к первой городской стене, а потом за стену, наплевав на намерение скрываться. Нельзя оставлять тварь в городе, где кроме людей и тех же полных сил и знающих находятся люди старой крови. Бегом за стену, а чары как приманка. Но все мои планы пошли прахом, едва я добралась до дома у стены и рискнула спуститься вниз. Ночь вдруг лопнула, расколовшись, и ее черные лохмотья ощетинились острыми краями, не пуская меня дальше. Я осторожно попятилась. Осколки дрогнули и закружили осенними листьями, застучали по крышам и стенам дождевыми каплями, и черной метелью накрыли уснувший город. И позади меня раздалось тихое, робкое: «Научки!» Я резко обернулась, вздрогнула и сжалась. Мальчонка лет 4, большеглазый, с ободранными коленками и царапиной на щеке, стоял в центре метели и смотрел на меня так беззащитно, просительно, и ничто в нем не указывало на мертвеца, вообще ничто. «Хочу научки», — повторил он, солнечно улыбнулся и протянул ко мне чумазые ладошки. «Нежить!» — долбил я себя дятлом. «Это нежить, нежить, нежить!» Я все равно едва не шагнула к нему, поддавшись древнему человеческому инстинкту защитить ребенка. Потому что в городе нашелся такой же, с инстинктами. На мое счастье. Под ноги нежить, злой пчелой, прилетела искра, и пацан беззвучно утонул в яркой вспышке солнечного огня. Я снова вздрогнула. Искра. Но я почему-то совершенно не ощущаю ни солнечных волн силы, ни жары искры, ни теплородственной крови. Нежить осела кучкой мелкого пепла. А вот ночью седать не торопилась, по-прежнему кружа опасной черной метелью. «Вот и все верно», — раздался с крыши спокойный с детства знакомый голос. «Считай, ты мертва. Я чему тебя учил? Столбом стоять?» Я полыхнула от стыда почище, чем от опасности. «Я умею», — пробормотала я. «Но ребенок же!» «И он здесь не один!» Силен присел на корточки и сбросил вниз искрящуюся веревку. «Быстро наверх!» Я проворно взобралась на крышу. «Почему пустые руки?» — заметил он строго. «Почему ни одной заготовки чар?» Я путанно объяснила, что вот так вот пытаюсь затеряться, не искрить, чтобы на мой след снова не напал кто-нибудь из неда. «А почему ты не ощущаешься?» — добавил с досадой. «Потому что ты до таких чар еще не доросла, и потому что они всплыли совсем недавно. Шамир по нужде подбросил», — сухо пояснил Силен. А его прищуренный взгляд уже внимательно изучал крыши и пустые улицы, проникая, кажется, в каждый закуток. «А что это за силы у нежити?» Поколебавшись, я запалила пару слабеньких искр. Искрящий посмотрел на них неодобрительно и насмешливо. «Брось прятаться. Поздно. Без четверти весна, так? До этой границы никому до тебя не будет никакого дела. Не позорь меня, верно? Я боевую искру воспитывал, а не трусливую девчонку, которая боится излишнего внимания и теряется при виде ребенка». Я снова покраснела, и вокруг меня взвихрился любимый рой злых искр. «Уже лучше», — одобрил Силен. «Будь наготове и бей, чтобы не вышло навстречу, поняла? А что касается чар нежити, то я не знаю, что это. Никто не знает, кроме безлетных. Это что-то с гиблой тропы, осколки ее силы. И они могут принять любую форму», — я понятливо кивнула. Искрящий снова обежал взглядом видимую часть города и велел: «Давай-ка на соседнюю крышу и держись так, чтобы я тебя видел. Я точно знаю о трех тварях, но их может быть больше. Пока они боятся меня и прячутся под невидимкой, но на тебя могут и выползти. К сожалению, иначе их не нащупать. Даже паразиты нежить не чувствуют». Я снова кивнул и послушно полезла по скату к вертуну. «Верно», — окликнул Силен. «Ты же не сердишься?» Наставители бывшими не бывают, — отозвалась я сдержанно, а про себя ухмыльнулась. Это так забавно, когда в нем сцеплялись наставитель и ухажер, и один требовательно получал, а второй боялся обидеть резким словом. Дед предупреждал, что ты будешь гонять меня палкой по кругу в любом возрасте, покуда мы живы. Нет, не обижаюсь. Но запомнишь, — он фыркнул. Ладно, шустрей. Кстати, что ты тут делаешь? А ты? Я спрыгнула на заснеженную крышу перехода. А ничего, что мы говорим? Этим я тоже надеюсь привлечь внимание. Силен повысил голос. Мне нужен твой зимник. Что? Я едва не соскользнула с козырька крыши. Зачем? Вы были в сердце. Искрящий ухитрялся наблюдать и за мной, и за городом. Твоя мама теперь просматривает твою память по 10 раз на дню. И вчера нашла очень интересный набросок карты на коже твоего зимника. Он не мой, — огрызнулась я. Мне его навязывают со всех сторон. Это карта из пределов забытых, восточная гряда. Неплохо, — улыбнулся Силен. И отсутствие памяти, так? Снежная стена, — подтвердила я. И осторожно заскользила по карнизу вперед к крыше следующего дома. В крови зимнее молчание. Ни одного образа из прошлого. А они должны быть. Я так себя вспоминала. И из памяти этих любителей забытых тоже многое вытащила, а у Зимы ничего. Интересно, согласился Искрящий. Где он сейчас? Не знаю, я пожала плечами. Вчера, то есть уже позавчера вечером. Мы расстались в гостевом, и с тех пор Вертка его ищет. Если к утру не притащит, то я найду. Силен перемахнул с крыши на крышу, и за его плечами на мгновение подвижными потоками ветров мелькнули искры. И до этого я еще не доросла, да? Я перекинула через проулок пару веревок, пожалела об отсутствии вертки, ступила на мостик, но дошла лишь до середины. Ночь взвизгнула, треснула и вновь лопнула. Острые черные осколки вмиг искромсали веревки, и я рухнула вниз. Но уже в полете от страха привычно иступленно полыхнула. Защитные искры и рыхлый сугроб смягчили падение. Но дух из меня все равно вышибло. Я задохнулась от боли и даже о нежити забыла. Однако ночь, глухо звякнув, замерла. На меня никто не напал. И вспышек от Силена не последовало. Я села и тряхнула головой. Плечо побаливает. Легко отделалась. «Верно!» — раздалось сверху озабоченное. «А?» Я воткнула одну из искр в ушибленное плечо, и по нему расплылось блаженное тепло. «Я вот думаю, не пойти ли тебе понизу?» Я усмехнулась. «Как скажешь, наставитель!» «Верно!» — протянул он укоризненно. Я осторожно встала и ухватилась за стену. И загнала под кожу еще пару лечебных искорок. Вдох, второй, третий. Все. Мир стал прежним, с одним лишь изменением. Снег под моими ногами искрился, словно лунным светом посеребренный. И спорю на свое солнце. Где-то за углом скрывается тот, кто поспешил мне на помощь. Скромный и безымянный ездовой пес. Конечно, над ним не властны чары нежити. И в стороне он оставаться не собирается. Даже в местечковых разборках с мелочью. Ну, я пошла? Я бодро отлепилась от стены. Силен очень громко и тяжело вздохнул и проворчал. Хорошая работа. Думал опять после тебя улицу тушить. В лучшем случае. Научилась силу солнца уменьшать наконец-то. Молодец. Забытый с тобой, Силь. Я подняла взгляд на Искрящего. Ушам своим не верю. Ты меня похвалил? А давай я еще откуда-нибудь упаду, а? Может, ты еще что-нибудь интересное заметишь? Верно. На сей раз он рявкнул. Мерцающая фигура раздраженно передернула плечами. «Ладно, ладно», — я огляделась. «Куда мне? На ту улицу или на эту?» «Иди, куда хочешь», — разрешил Силен сухо. «Только защиту восстанови. И Шамира ради заготовку слепи, сколько раз тебе повторять». Я, ухмыляясь, послушно заготовила пару полезных чар и бесстрашно устремилась в ночь. Настороженно пугливый настрой как ветром сдуло. За мной присматривали, меня берегли. А что еще нужно для счастья одинокому ребенку? просто чувствовать себя защищенным. У меня этого чувства не было уже целую жизнь. Искрящий от чего-то разозлился. Следующая нежить даже не успела толком звякнуть ночными чарами и показаться мне на глаза. Сгорела вмиг до горстки пепла, а за ней вторая и третья. Они возникали из ниоткуда, быстро и кучно до подозрительности. Я позволила себе отвлечься, понаблюдать и заметила. За нежитью мерцал снег, словно пес гнал их к нам, хотя сам ни разу не высунулся из укрытия. Или не он это был, а другой безлетный, кто знает. Охота закончилась быстро, слишком быстро, разочарованно подумала я, когда в городе вновь вспыхнули уличные огни, и ночь стала просто ночью, мирной, по-зимнему сонной, и вернулся ветер, и по улицам снежными змеями поползла поземка. Я бы еще так погуляла. Силен спрыгнул с ближайшей же крыши. Его цепкий взгляд изучил меня с головы до ног, не заметил боевых ранений и немного смягчился. «Где ты остановился?» «У первой городской стены, ближе к воротам. По гостевом названию постоялых дворов не было. Первая улица, шестой дом». «На чай пригласишь?» Не без иронии поинтересовался Силен. «Если прислугу растолкаешь, я пожал плечами. Все-таки зима, хочешь дождаться?» «Не только». Искрящий быстро определил направление, развернулся и отправился по улице к первой стене. «Если позволишь, я бы взглянул на сердце. На то сердце, каким ты его увидела». «Невероятные чары!» — он качнул головой. «Как бы нам их вспомнить?» «А вы разве сердце не изучили?» — удивилась я, следуя за ним. «Знающие сразу такой заслон поставили, что только ломать», — пояснил Силен, оглянувшись. «А сломаешь — примут за забытого, хладнокровные же. Искры отродясь не видели, да и забыли давно, какие мы и на что способны». «Иногда от меня знающий толк есть, да?» Я вспомнила впечатление зимы и осторожно спросила. «А не зря ли мы так спрятались? Даже от людей? Все равно ж найдут. Все равно же они эти знают». «Попытаться стоило», — Искрящий замедлил шаг, поджидая меня. «Хотя мне всегда казалось, что страх истребления — это лишь одна причина. Есть еще что-то сокрытое. Ежу же понятно, что короткая память лишь у хладнокровных. Кто может вернуться со старыми целями спустя сотни лет, тот и памятью не обделен. Он запомнит, какими искры стали, когда их загнали в угол, и поймет, какими будем, когда выживем». «И поймет, что мы все равно выживем». Я привычно спряталась за капюшоном и сунула руки в карманы шубки. «Или Шамир нас вернет?» «Ты о сказке про двух ясных?» Силен улыбнулся. «Это всего лишь легенда. И ясен, и наше возвращение. С последним звездопадом вернулись не безлетные, а кое-какие их старые способности. И раз ты не удивляешься и не переспрашиваешь, что знаешь об этом. И с тем звездопадом, из сказки, не факт, что вернулись павшие искры. То есть воспоминания об амулете мама или не увидела, или не посчитала нужным обнародовать. Нет, это не сказка. — тихо ответила я. — Ясен существовал. Вероятно, не стал спорить Искрящий. Легенды не появляются на пустом месте. Мы дошли до моего постоялого двора и забрались туда через крышу. Хотя дело близилось к утру, и приличная прислуга наверняка уже на ногах. Я открыла дверь в свою комнату, закопалась в сумку и достала из зачарованного внутреннего кармана амулет. Вот, я протянула его Силену. Это мы нашли в сердце, и Ясен существовал. И мне удалось через искру от его чар подсмотреть кое-какие воспоминания. И она осталась при мне, чтобы показать еще что-нибудь. Я потерла руки, скатывая с ладони защиту, и показала угольную многолучевую звезду. На изумленное лицо Искрящего было приятно посмотреть. Дрогнувшей рукой он взял амулет, запалил солнце и долго изучал находку. «Потрясающе!» — пробормотал он наконец. «Как этот мальчишка сумел его раскопать?» «Зим обожает тайны», — я улыбнулась, «и готов весь Шамир перерыть вдоль и поперек и вглубь, лишь бы выяснить о забытых что-нибудь. Очень полезное свойство». признала неохотно. Силен что-то сделал, и амулет в его руках полыхнул крошечным солнцем и выправился, засиял серебристой новизной. Смотри, какими их раньше делали. Он качнул амулетом перед моим носом. Об этом тебе вряд ли рассказывали. В прозрачном серебре стекла искрилась крошечная капелька. Я недоверчиво присмотрелась. Кровь, что ли? Да, искрящий кивнул. И имя, и капля крови внутри амулета. Такие были в ходу во времена забытых. Искры делали их для опознания себя. Пепел силы, конечно, рассказывает интересные вещи, но кровь надежней. И это еще не все. Это сейчас ваши имена по привычке называют амулетами. Хотя никакой волшбы в них нет. В наши вшивались кое-какие чары. Присмотрись. Я прищурилась и разглядела сияющие по углам крохотные тусклые искорки. Чаще всего вшивалось что-нибудь защитное. Амулет качнулся и скрылся в ладони Силина. Можно забрать. Расставаться с находкой было очень жалко. Тем более, что мне тоже хотелось с ним поработать. Но я понимала, что искрящий вытащит из него больше, и его работа будет полезнее моей в разы. Потом вернешь. А как ты его восстановил? Или? Я подняла брови. До этого я тоже не доросла. Хотя вообще-то нам вроде как доступны любые знания. Искрящий обезоруживающе улыбнулся и спрятал амулет в карман куртки. «Всему свое время, верно?» — примиряющий заметил он. «Ты многое знаешь, но и не знаешь тоже многого. Но то, что пока использовать рано, твоя память сама по себе откладывает подальше в запасники, чтобы оно не мешало понимать то, что необходимо здесь и сейчас. Ну, ты и сама об этом знаешь. Всему свое время». И шустро сменил тему. «Чая здесь, конечно, нет». Я фыркнула и достала из второй сумки жестяные дорожные кружки, травы, печенье и варенье. А вода в воде для умывания и в кувшине для питья всегда была даже в маленьких гостевых комнатках. Силен сел верхом на единственный стул, вода в кружках вскипела быстро, и я со своим чаем угнездилась на подоконнике и сразу же спросила: «А зачем в амулете опознание? Старшие искры через всеобщую память в конце концов отыскали бы каждого». «Если бы наша память была в порядке», — согласился искрящий. «А с ней, как ты знаешь, не все так, как должно быть. И думается, именно тогда-то, во времена забытых, наши проблемы и начались. И на всякий случай искры делали амулеты с каплей крови, чтобы их память не исчезла бесследно. Может, поэтому Ясин и подевался куда-то из всеобщей памяти, оставив после себя лишь непонятно кем придуманную сказку. Если именно тогда на нас наложили чары островков, даже знающим, чтобы исчезнуть, было не обязательно. Это сейчас наша река памяти течет, огибая островки. А сразу после чара она могла и вскипеть, и разбушеваться, и уничтожить безвозвратно многое полезное. Или унести водоворотом на дно так глубоко, что в жизни не докопаешься. Случайность или нет? Чернота ночи поблекла, и внизу сонно зашуршали служанки. А вертки все нет и нет. Куда же опять зима занесло, чтоб ему икалось? Искрящий неспешно допил чай, вскипятил вторую кружку и уточнил. «Вы со знающими старой крови собирались, так?» Я кивнула. «Сейчас точно спросит». «И каковы ваши домыслы?» «Это не домыслы, я покраснела. Это догадки». «Что-то лучше, чем ничего», — он примиряюще улыбнулся. «И до чего вы додумались?» Но я вместо обычного послушного ответа прищурилась. «Силь, а кто-нибудь когда-нибудь был в наших гробницах после забытых все-таки?» «Вы чего удумали?» Он вопросительно поднял бровь. «Ответь», — настаивала я. «Когда ты спрашиваешь, я отвечаю честно и без уверток. Так были?» «Нет», — искрящий качнул головой, — «вряд ли». «То есть кто-то умный придумал, что нас использовали для создания забытых, а проверить поленился?» Силен задумчиво глотнул чаю и остро глянул на меня поверх кружки. «Думается, побоялся. И я бы посоветовал тебе последовать его примеру». «Вот еще», — фыркнула я, — «поздно бояться». Отговаривай, не отговаривай, все равно пойдешь, так? Искрящий снова глянул остро и спросил. Допустим, ты попадешь в гробницы. Допустим, узнаешь, мы или не мы. Что тебе это даст? А я, признаться, ну, пробормотал я, Ну, подсказал он, Я сердито насупилась. Откуда я знаю, а вдруг даст? Вдруг. Селин насмешливо хмыкнул. Один совет верно. Пойми, что лично тебе нужно в этой истории? Чего ты хочешь? Узнать правду или помочь Шамиру справиться с бедой? А разве это не одно и то же? Нахмурилась я. Может оказаться, что нет, спокойно ответил он. И от правды будет больше проблем, чем от незнания. Не зря же кое-что в нашей памяти спрятано. Подумай над этим. И если все же выберешь правду, иди в пределы забытых через врата стужи, а не зноя, какими обычно ходим мы, а не ближе к гробницам. Возьми с собой напарника, а лучше двух-трех. И чтобы хоть один хорошо разбирался в местности, а то у тебя беда с этим. Припасов берите дней на 10, не меньше. И поговори о гробницах со своим дедом. Он должен помнить, как они открываются. Крови искры мало. Нужен какой-то ключ, но я о нем не знаю. — Все правды ищешь, девка? — насмешливо спросила давеча добра. — Да, ищу. И это именно то, чего мне хочется. Нет одного без другого, помощи без правды. Как помогать, если не знаешь, с чем столкнешься? Как одолеть, если не понимаешь, кто перед тобой? Нельзя создать существо вроде зноя без очень больших вливаний силы искр. А оно возможно только с использованием, скажем так, наших кладовых силы. И если они целы, значит, будем думать над следующими домыслами. Так что вы насочиняли со знающими, напомнил Силин. И как еще скоротать ожидания, если сна не в одном глазу? Я начала скучно пересказывать. Искрящий немного послушал, откровенно зевнул и перебил. Давай я сам посмотрю. Заодно в кое-что интересное прошлое загляну, кроме сердца, если ты не против. Попробовала бы я возразить. Хотя, наверное, когда-нибудь смогу. Когда научусь не видеть в нем наставителя, хотя и бывшего. Я спрыгнула с подоконника и протянула руку. Легкий укол в пальчик чужой искры, и мир качнулся. И Силен сжал в ладонях клубок солнечного огня с горящей каплей крови внутри. «Пойду за завтраком», — решила я. В таком деле лучше не мешать ни единым звуком. Внизу сонные служанки хлопотали на небольшой кухне. Вкусно пахло свежим хлебом и чайными травами. Предчувствуя зима, хотя отвертки по-прежнему не было вестей, я попросила завтрак на троих. И получила поднос с хлебом, маслом, вареными яйцами, котелком с кашей и посудой. Свое я съела внизу, переживая завертку и пытаясь до нее дозваться. А остальное отнесла к себе, прежде предупредив одну из служанок, что если появится парень такой-то внешности, знающий зимник, пусть поднимается наверх. Силен уже закончил с моей памятью и стоял у крохотного окна с видом озадаченным и хмурым. Когда я толкнула дверь плечом и просочилась с подносом в комнату, Искрящий повернулся и поспешил мне помочь, а потом спросил. Слышала раньше о Светле? Старая искра из ярмарочного тоже до сих пор не давала мне покоя, но, к сожалению... Нет, вздохнула я. Она так много для меня сделала, разобрав во мне новую силу, восстановив до конца оборванные гиблой тропой семейные связи, а я ничегошеньки о ней не знаю, и так и не добралась до подаренной ею памяти. Время, время, когда ж ты появишься? А вот мне это имя знакомо, — пояснил Силин. Только воспоминания никак не ухватить. Пока. Он сел за стол, придвинул к себе поднос и, как бы, между прочим, поинтересовался. Тебе не показалось странным, что во времена забытых она жила так далеко от нас, в обжитых землях? Я смутилась. Нет. Я гналась за гордой и вообще. А должно было показаться, заметил Искрящий. До забытых мы надолго покидали свои земли лишь по торговым делам и жить предпочитали одним народом или хотя бы большими общинами и все-таки поблизости от земель, насыщенных силой искр. А она ясно сказала: это мой дом, я здесь жила. Почему она ушла жить так далеко? Я беспомощно пожала плечами. Тому явно есть свои причины, и мне очень хочется о них узнать. И я узнаю. Заключил он и взялся за ложку. А ты спроси при случае у семьи. И найди уже время поговорить с мамой. Она очень волнуется, но не хочет тебя отвлекать. Не знает, в какое время с тобой лучше связаться. Я покраснела и кивнула. Обязательно найду. Пока Зелен завтракал, я выпила чаю у окна, мрачно наблюдая за сизо-серым зимним рассветом. Молчание вертки беспокоило до нервной дрожи, и я уговаривала себя дать им зимам еще немного времени. Что-то во мне, поди опять Шамир, шептала: не дергайся, не спеши, потерпи. Если подруга молчит, значит, что-то случилось, и она вывернулась наизнанку, защищая знающего. Сейчас главное не разминуться с зимом, потому как найти его будет сложнее. С верткой у нас прочная связь, я отыщу ее в любом состоянии, даже мертвой. А такой исход маловероятен. Паразиты чрезвычайно живучие. Особенно, если давно питаются от искры. Отправить за ними вертуна? Сильно легко угадал мои тревоги. Его хвост шевельнулся, сверкнул пуговками глаз и сразу спрятался за хозяйскую спину. «Подождем», — тихо ответила я. «Они вот-вот». Грохнула дверь, и в комнату ввалился Зим. Белый, как снег, уставший, голодный, встревоженный. «Верно!» — при виде меня он явно выдохнул. «Вот!» — и положил на стол неподвижный полосатый клубочек. Я выронила кружку и бегом кинулась к вертке. И хвала солнцу, у нее хватило сил впиться в мою руку и скрыться под рукавом. И меня сразу как отпустило. «Спасибо, Зим!» Я прижала к себе руку, баюкая вертку. «Спасибо, что нашел и принес!» «Да что я-то?» Знающий быстро глянул на Силина, но заметил главным образом поднос с едой. «Если бы не она, я бы там и остался, где был. И тебя бы тут без ее подсказок не нашел. Можно? Жрать хочу, не могу». Искрящий молча встал, уступая место. Я поторопилась их познакомить. «Зим, это Силин. Мой наставитель из искр. Силь, это тот самый Зимник». Знающий шустро сполоснул руки снежком и сунул в рот кусок хлеба с сыром. При слове «искр» он уставился на Силина с очевидным разочарованием. Видать, полагал, что легендарный народ и выглядеть будет так же легендарно, даже в чужом обличье, а не так неприметно скромно, как самый обычный невысокий человек. Искрящий спокойно встретил взгляд Зима и прищурился, высматривая необходимое. И не только высматривая. Зим, проворчав что-то ругательное, потер плечо, и я заметила быструю вспышку крохотной искры. После чего Силин сообщил, что он будет на крыше, и удалился, закрыв дверь. Так что случилось? Я подняла оброненную кружку и испарила пролитой чай. И угадала. Нежить и лопающаяся ночь. Натуральная черная вьюга. Знающий пододвинул к себе котелок с кашей. А эти твари, значит, нежить. Редкостная гнусь. Твоя подруга пятерых положила, прежде чем я понял, что с ними делать. А у меня при слове «вьюга» дико зачесалась ладонь с остаточной искрой ясена. Словно с ним связано некое важное воспоминание. Но посмотрю я его потом. Теперь точно посмотрю, оно не просто так мне доверилось. Оно хочет быть увиденным. Вот время опять и снова время. Люди. Я сполоснула кружки и начала собираться. «Не, зверье!» Зим уже смел завтрак и поглядывал на остатки печенья. «Всякое разное. Собаки, кошки, волки, птицы. Не ежить, значит. Мертвая кровь, усвоившая на гиблой тропе часть ее силы», — пояснила я и вскипятила знающему чай в кружке. «Как это происходит, кто и почему умеет возможность ухватить частичку мертвых чар и вернуться обратно в свое тело, избегая гиблой тропы, мы не знаем. И сначала думали, что и забытые такие, потому и называли их мертвой кровью. Невозможно же выжить после такого количества усвоенной силы. И всегда будет хотеться живой силы, как еды. И забытые гнались за ней через полмира. Но это всего лишь одна из догадок, которая не очень согласуется с вернувшимися и прочими недо. У нас в гостевом, кстати, нежитью гуляли люди. Отдыхать будешь? Я бы еще поел, решил Зим. А поспать потом и в санях могу. Тогда ешь и ищи Норова. Заедете за мной сюда. Я открыла дверь и указала на крышу. Мне нужно закончить разговор. Если все же захочешь поспать, располагайся. Деньги есть? Он смущенно кивнул. Я быстренько выбралась на крышу и села на ступеньку рядом с Силиным. Очень интересный парень, начал искрящий без вступлений. В нем явно больше силы, чем должно быть. И я слышал, что Шамир делает всех знающих равными, всем дает одинаковые кусочки силы. На всякий случай я измерил осенний осколок твоих сил и сравнил его с тем, что есть у Зимника. Его шмат силы раза в три больше твоего. То есть, изумилась я, как так? Но он, по-моему, он этого не понимает. Потому что не знает, пояснил Силин. Его научили тем чарам, которые потребляют нужное количество силы, и определили их рабочее число. Думаю, он ни разу не нарушал правила и не переходил известную грань. Потому и не знает, что способен на большее, чем другие знающие. Его осколки не только, как ты говоришь, мост. В нем есть и внутренняя сила. Возможно, он даже вне своего сезона будет при сильных чарах. Но это, конечно, надо проверить. Вот же ж. Далее, спокойно продолжал искрящий. Зим очевидное создание Шамира с благословлением. Но кто-то все же был рядом и доделал его. Дополнил, попутно намертво запечатав память. И дворец определенно безлетный, потому что чар пишущих или говорящих я на нем не ощущаю. И он же нарисовал карту. Думается, она ключ к гробницам безлетных. Но это всего лишь домысел, верно? Я кивнула. Да, очередной домысел, который, впрочем, нетрудно проверить. Безлетные, наверное, единственные, кто знает все о появлении нежити, о ее питании и о том, как она вмещает в себя огромное количество силы. И они могли использовать это знание, чтобы сотворить из Зима нечто большее, чем он должен был бы быть. Правильно, ты так спешишь в гробнице, или там, или в карте ключ к сущности Зима. В любом случае, он находится в пределах забытых, и вам обоим туда надо. Создания вроде Зима просто так не появляются. Или вроде меня, прошептала я. Конечно же, он знает, что я Неда. Ты искра, напомнил Силин, веско вмешиваясь в мои невеселые мысли. А с нами не будет работать то, что создано для хладнокровных. Нос не вешай, к тому же с тобой Шамир. Я тихо вздохнула. Искрящий встал. Мне пора, верно. У тебя есть вопросы? Я лишь качнула головой. Конечно, если подумать, то вопросов найдется немало. Но и других пока хватает. Нечего новые плодить, захлебнусь. Или полыхну, что тоже не дело. Попутного мира. Он тепло улыбнулся. Очень рад видеть, как ты растешь. И всегда рад просто тебя видеть. Я тоже улыбнулась. И почти без привычного в такие моменты смущения. А с этим парнем будь осторожней, не спуская с него глаз. Но и не доверяй всецело. Кто знает, для чего он появился. Силин легко соскользнул по крыше вниз на улицу и был таков. А я погладила спящую вертку, осторожно встала и напряглась. Из открытого окна послышался тихий звук быстро удаляющихся шагов.